Глава 23. Настоящее время. Я старалась не принимать ничью сторону в ссоре подруг, хотя это, очевидно, было сложно. Разумеется, мне больше импонировала позиция Аньки. Она казалась мне более разумной и логичной. Но Ленка тоже была моей подругой, и занять чью-то сторону в этом споре я не могла. Это было бы некорректно. Подруги вели себя профессионально на работе, они не вмешивались в ссору, которая возникла в их личной жизни, в рабочие отношения. Но напряжение чувствовалось. Мы уже не ходили обедать втроем, как прежде. И посиделки в таком составе, в саду Аники или в моей квартире, тоже прекратились. Мне было грустно из-за происходящего. Аника принесла мне документы, аккуратно сложив их стопочкой на стол, и сказала: «Пошли на обед». Ее голос звучал не так, как обычно. Я посмотрела на подругу. Она была бледной. Почему-то у меня в голове сразу мелькнула мысль о том, что Ленка рассказала всю Косте. И я жутко разозлилась на нее. Аника нервно стучала пальцами по столу, ожидая моего ответа. «Боже мой, что-то случилось?» Не удержалась я, хотя понимала, что здесь она ничего не будет рассказывать. Подруга еле заметно кивнула. 10 минут, я кое-что закончу». Когда мы сидели за столиком, плотно прижавшись друг к другу, чтобы никто не смог расслышать наш разговор, ведь, как назло, в такой момент может появиться кто-нибудь из коллег, хотя мы снова отошли на достаточно безопасное от работы расстояние. «Только не говори мне, что Ленка рассказала все твоему мужу». «Если бы», — ответила Аника, — «все еще хуже». «Что может быть еще хуже?» — изумилась я. На выходных я отправилась с Костей на очередную вечеринку. Если по отношению к этим мероприятиям вообще можно употреблять это слово. Нужно ли упоминать, что идти мне не хотелось? Но я любезно подобрала платье и аксессуары к нему и готовилась вести светскую беседу, которую терпеть не могла. Вынуждена признать, что эти мероприятия стали еще более отвратительными, если такое было в принципе возможно. Аника фыркнула, как бы изумляясь этому факту. Шведский стол состоял сплошь из безглютеновых пирожных и прочей еды, которую я с трудом могу назвать таковой. Я так устала от этой еды без вкуса, от разговоров без смысла, от людей без души и мозгов. Я молча поглощала эти пирожные, так как больше заняться все равно было нечем. Каждая из этих светских дам пыталась завладеть вниманием остальных. Здесь всегда была такая игра. Завладеть вниманием толпы было честью. Это было престижно. Хотя, наверное, это общепринятое правило любого общества, о котором в этом же обществе не принято говорить. Да, никто и никогда не скажет об этом вслух, но все мы это понимаем. Тот, возле кого сосредотачиваются все остальные во время какого-нибудь праздника, торжества или другого общественного мероприятия, негласно имеет силу. Силу подчинения себе толпы. Сказать остроумную шутку престижно, а сказать ее так, чтобы все рассмеялись, это вообще верх мастерства. Никто не хочет оставаться один на таких сборищах. Всем нужна толпа для ощущения собственного статуса, но никто и никогда этого не признает. В зале стояло несколько таких кружков, которые возглавлял негласный лидер, несколько мужских, которые обсуждали дела, и несколько женских, которые обсуждали своих мужей и пластических хирургов. Мне пришлось примкнуть к одному из них и вообще вести себя так, чтобы особо не выделяться, а значит, не подвести Костю. Я делала вид, что участвую в общем разговоре и даже иногда поддакивала, когда глотала очередное пирожное. Надеюсь, что от безглютеновых пирожных не бывает целлюлита. В любом случае, мне невыносимо хотелось бежать. Но вдруг я услышала знакомый голос. Это был Рома. Как оказалось, он достаточно известный диджей, который зачем-то переехал к нам в город из Москвы. Он вскользь упоминал мне об этом, но я никак не ожидала, что встречу его на подобном мероприятии. Я чуть не подавилась этим треклятым безвкусным пирожным. Он тоже меня заметил, потому что махнул рукой. Он сделал это так, словно здоровался с аудиторией. Но я поняла, что этот жест предназначался именно мне. Я оглянулась, так как боялась, что это заметил кто-то еще. Но все женщины были так увлечены тем, что в этом обществе появился такой притягательный мужчина, что им было плевать. Они быстро переключились со своих обычных скучных тем для обсуждения на Рому. Я старалась не вслушиваться в их разговор, так как и без того стала нервничать. Но их пошлые шутки все равно доносились до моих ушей против моей воли. Я еще раз обернулась вокруг, чтобы проверить, никто ли не заметил моего смущения и того, как я покраснела, когда он махнул рукой. Но на меня никто не смотрел, и я успокоилась. Костя где-то вдалеке беседовал с коллегами и, наверное, вообще не замечала, что на этом вечере присутствует какой-то диджей. Я не находила себе места. С одной стороны, мероприятие наконец перестало быть томным, и мне уже не хотелось покончить с собой от вселенской тоски. Но с другой, я словно чувствовала себя голой. Мне казалось, что все насквозь видят меня и знают, что он мой любовник. Дурацкое ощущение. Я побежала в туалет, чтобы умыться и попытаться успокоиться. Мне было все равно, что пострадает мой макияж, на который я потратила столько времени. Струи холодной воды так приятно охлаждали мою горящую кожу на лице. Сердце наконец-то перестало так сильно стучать. Я подняла голову от раковины и увидела его. Рома стоял прямо передо мной и нахально улыбался. «Что ты здесь делаешь?» — шепнула я ему, так как в туалете мог кто-нибудь находиться. «Пришел к тебе», — предсказуемо ответил он. «А чего я, собственно, ожидала?» Он подошел ко мне и стал обнимать. «Рома, прекрати!» — сказала я ему, ведь в любой момент в женский туалет мог кто-нибудь войти. Удивительно, что в этот миг там никого не было. Обычно куча разных расфуфыренных мадам стоят перед зеркалом и восхищаются работами косметологов друг друга. Или не косметологов, а пластических хирургов. В общем, всякая чушь. Аника отмахнулась от них рукой, словно от мошкары. Но в одно мгновение он схватил меня за руки и заволок в кабинку. Я не могла ему сопротивляться. Перед ним я словно теряю свою волю. Мне хотелось ему подчиняться, и я ничего не могла с собой поделать. Но тебе не составит труда представить, что было дальше. И кабинку мы, разумеется, закрыть забыли. Вот черт! Вырвалось у меня, и от шока я прикрыла ладонью рот. Я уже давно забыла про кофе, который стоял рядом и остывал. «Он самый», — печально ответила Анька. «И застукал нас не кто-нибудь, а Люба, жена Костиного руководителя». «Нарочно такого не придумаешь». Я со злостью стукнула кулаком по столу, и ложка, лежащая на блюдце, издала звонкий звук. «Угу», — ответила Анька и печально развела руками. Разумеется, что она не удержалась от удовольствия рассказать это всем, и в том числе моему мужу. «Никакой тебе женской солидарности. Можно подумать, что она святая. Мне было жутко стыдно покидать туалет, но оставаться там до конца жизни я не могла. Я оправила платье, чтобы хотя бы оно не подтверждало следы моего адюльтера. Еще раз умылась, попытавшись отвлечься. Рома, разумеется, вышел из туалета. Я ничего ему не сказала. У меня был шок. К тому моменту, когда я вернулась в зал, люди уже вовсю шептались, и поглядывали на меня, даже не досужившись сделать вид, что не обсуждают грязные подробности этой вечеринки и моей личной жизни. Мне казалось, что все происходящее доставляет им удовольствие. Я как будто стояла под прицелом, но длилось это недолго. Ко мне подошел Костя и коротко сказал: «Уходим». Я поплелась за ним, сопровождаемая этими испепеляющими взглядами и пытаясь сохранить собственное достоинство, если это было в принципе возможно. Я одного не могу понять. Практически все эти жены изменяют своим мужьям. Я сама часто встречала их в городе на разных мероприятиях и в разных ресторанах со спутниками, явно не являющимися их супругами. И их отношения были очевидны. Почему они так злорадствовали, когда я попалась на том же самом? Я пожала плечами. Может быть, они были рады, что сейчас оказались не на твоем месте? Аника вздохнула. Да пошли они. А что сказал Костя? Хороший вопрос. Она невидящим взглядом смотрела впереди себя. Ни одной из нас кусок в горло не лез. Костя вел себя так, словно ничего не произошло. Может быть, он не узнал? С последней надеждой в голосе спросила я. Но Аника отрицательно покачала головой. Он весь вечер молчал. Наверное, у него был шок. А потом сказал: «Я сегодня буду ночевать в гостинице», и уехал. Наверное, я должна была сказать что-то в свое оправдание. Но что тут скажешь? Извини, я не хотела. Ведь понятно же, что хотела. Думаю, что любые слова только удешевили бы эту ситуацию. Я все понимаю. Я прекрасно знала, на что шла, и никого не виню. Точнее, виню эту стерву жутким цветом волос. Но в любом случае, оно должно было случиться рано или поздно. Просто как-то все равно грустно. Аника восхищала меня своим самообладанием. Пока она рассказывала это, у нее на лице не было ни намека на слезы. Плакать было не о чем. Она прекрасно это понимала. Она сделала выбор и гордо несла его последствия, как взрослый человек. Если хочешь знать, то я бы поступила точно так же, если бы у меня была возможность отмотать время назад. Мне стало скучно в нашем браке. Костя великолепный человек и, возможно, не заслуживает такого отношения. Но я тоже не заслуживаю быть заживо погребенной в могиле под названием брак. Да, мне стало скучно. И куча жен бы на меня ополчились из-за этого аргумента. Да, у меня действительно было все. Прекрасный муж, ребенок и дом с великолепным садом. Да, я сама все это сломала. Знаешь почему? Конечно, ты знаешь. Мне просто стало смертельно скучно. Брак — штука, которая надоедает. Вот представь, что человеку можно до конца жизни ездить в отпуск только в одну страну. И пусть это будет самая прекрасная на свете страна — Швейцария или Франция. Неважно какая, у каждого она своя. Она все равно надоест через какое-то время. Человеку все равно захочется посмотреть на Англию или США. Может быть, не каждому, но многим точно захочется. Иначе не было бы в мире столько измен. Мы просто ищем новых впечатлений от жизни и сами себе стыдимся в этом признаться. Только послушай аргументы людей, которые изменяют. Супруги у них плохие и непонимающие, и другая подобная ерунда. Так они пытаются оправдаться. Но на самом деле люди изменяют, потому что хотят. Все очень просто. Я восхищалась Аникой. Нет, не тем, что она неосторожно занялась сексом с диджеем в общественном туалете, а тем, что она озвучила то, что до нее никто не осмеливался. А может быть, и осмеливался, но я не была свидетелем таких откровений. Я прекрасно понимала ее. За несколько лет брака я тоже могла сказать, что чувства утратили свою яркость. И я бы много отдала за то, чтобы снова почувствовать себя влюбленной. Но мой брак — это уже другая история. Давай переключимся. Взявшись за тарелку, что было в твоей истории дальше?